Идет идеологический отбор, кому можно дать в руки камеру. Разве это искусство? В кинокамере должен иметь доступ каждый. Землю тем, кто обрабатывает, или как колониальные привычки сказываются и на своей земле, на родине. Разоряя чужую землю, не сохранишь и свою. Предстоящий исход будет страшен. Рассказать о том, как формируется тип, который теряет интерес к труду и к родине, взявшись за винтовку, перестает работать. Революция мировая — это чума. Они воюют, заставляем свой народ кормить и их. Чем больше героев-освободителей, наглых захребетников, тем ближе катастрофа. Ибо не всем дано уметь взращивать плоды, а жрать и волки сильно гораздо. Исход из России русских? Да, он уже совершен. Для этого, оказывается, и не надо покидать родину, надо только изменить к ней отношение. Потом колониальные отряды русских, лимитчики, изначальные штрейнбрехеры, очень скоро окажутся на чужой территории и станут нежелательны. Рост националистических настроений в России — это попытка бездарных людей захватить духовную, а затем и политическую власть. Попытка кровавого фашистского переворота. Если при этом учесть, что русский народ сейчас напоминает не Илью Муромца, а измученного рабством и алкоголизмом еле живого заложника в бесовской игре коммунистов, то можно себе представить, в какую бездну погрузится Россия в случае победы националистов. Исход станет неизбежностью. Для русских наступит конец света. Конец исторической России уже был в 1917 году. Не придем ли мы через мемориал жертвам культа к памятнику белому рыцарю, о котором говорил Бунин в «Окаянных днях»? Когда мир догадается, что наша революция — это гримаса жизни, кроваво-грязная репетиция того, о чем давно мечтали. Можно опуститься очень низко, до дна, но при этом сохранить человеческий облик. В России часто так бывает с людьми талантливыми и неглупыми. Идея народная вырастает из идеальной семьи. Семья — это подвижная и надежная ячейка человеческого сожительства. Законы человеческого общежития возникают и выверяются в семье. Противопоставлять интересы народа и семьи нельзя. В этом кроется корысть государственная, противочеловеческая. Семья, народ, человеческая идея державы. Так было всегда. Но лишь в России эта идея обрела подлинную родину, а села, прижилась и стала коренной. Но пришли времена другие. Сначала было слово, словоблудие появилось позже. Слово потому и слово, что оплачено поступком, делом. Человек сказал «да», но ясно, что он мог сказать «нет» или «может быть». Поступки людей зыбки, неустойчивы, мгновенны. Из студня можно строить большие и затейливые пирамиды, которые издалека будут казаться каменными. Мимолетность жизни, случайность поступков, примитивность мотивов поведения — все это передавать ясно и просто. Упиваться знанием того, что люди могли поступить иначе, но почему-то не поступили. Если президента избрали ничтожным большинством, то скоро все забывают о внушительном меньшинстве, так и с поступками людей. Нет такой системы, которая гарантировала бы свободу личности. Всякая система работает на так называемого обывателя. Бурный обыватель, социалистический обыватель — природа человека неуловима и неисчерпаема. В животном мире выживают особи сильные и умные. У людей законы природы не только не соблюдаются, но и нарушаются самым коварным образом в угрожающих масштабах для существования всего человечества. Экономика, полемика и природа — вещи неоднородные. Первое должно исходить из второго, а не насиловать его. К истории русской интеллигенции.